Капитан пожала плечами. Три человека, двое мужчин, одна женщина. Первые ничем не примечательны. Ранее служили в вооруженных планетарных формированиях Орт-Мирита. Женщина была наемницей, участвовала в ряде вооруженных конфликтов. После неудачного найма отряд был расформирован, и она оказалась не у дел, но тут началась война, и она пошла добровольцем в армию республики. Очень негативно относится к общепринятым взглядам на вспомогательные части ВАР, считая их не просто малозначительным придатком, а едва ли не главной ее частью. Учитывая их количество, перевалившие соотношение 1 к 10 не в пользу клонов, такая точка зрения имеет право на существование, заметил Ренаун. Занятная, наверное, личность, пробормотал Делдала. В этот момент в помещение вошли три бригад генерала. Разрешите представиться, бригад генерал Бартинорум прибыл для дальнейшего прохождения службы. Представился высокий худой мужчина. Бригад генерал Кэлди Маракиш прибыл для дальнейшего прохождения службы. Бодро отрапортовал второй, жизнерадостный пухленький коротыш. Тетин Кордовская, буркнула соломенноволосая с окрашенными алым цветом прядями женщина. На ее лице было несколько глубоких шрамов. Прибыла для службы в Мерн-13. Приняв кодовые цилиндры, Лина Рига считала данные на свой датапад, загрузила на них новую информацию и вернула владельцам. «Добро пожаловать, офицеры!» В апартаментах Падме Амидалы в доме 500 в очередной раз собрались несколько сенаторов, чтобы обсудить текущую ситуацию. «Смотрю, вы не носите свою награду, сенатор Амидала», — заметил Фарзанг. «Я не вижу в этом смысла», — ответил Амидала. «Это словно издевательство», — Бейл подбросил на ладони свою медаль. «Подачка канцлера, иначе и не скажешь. Естественно, я тоже не собираюсь ее носить. Некоторые расценят это как оскорбление», — заметила Бана Бриму. «Пусть так», — отмахнулся Альдеранец. «Мы должны показать, что канцлер не может делать то, что ему вздумается. Пусть сейчас это кажется нужным и важным, но война рано или поздно закончится. Все вернется на круги своя, иначе и быть не может. Кому будут нужны эти медали? В галактике воцарится мир, и они станут не нужны. Да, канцлер действует опрометчиво, и все это нам еще аукнется», — поддержала его Ния Лавар. «Я опасаюсь, что военные после окончания конфликта надавят на канцлера, и армия республики будет сохранена, а это ежегодные расходы невообразимых масштабов. Но ведь канцлер будет вынужден сложить свои чрезвычайные полномочия после окончания конфликта», — Тиндалбандон пожал плечами. «Кроме того, выборы нового канцлера станут первоочередным делом. Палпатин и так откладывал их под благовидными предлогами уже два раза, а новый канцлер не сможет продолжать политику предыдущего. Вы так думаете? Партия канцлера довольно сильна», — отметил Фарзанг. «Может выйти так, что мы получим преемника Палпатина?» «Не думаю», — Органа фыркнул. «Канцлер, на мой взгляд, слишком любит власть, хотя усиленно маскируется за высокопарными речами и лживыми заверениями. Однако по закону он не сможет вновь претендовать на эту должность. Быть на вторых ролях – это не для него. Кроме этого, он позиционирует себя как политик, способный справляться с вызовами и трудностями, но ни разу за все это время не упомянул о временах мира, которые наступят после войны. На этом мы и должны сыграть. Нужно начинать подготовку предвыборной кампании уже сейчас. Создать ряд тезисов и предвыборных обещаний, основанных на мирном существовании, восстановлении планеты секторов от последствий войны. Учитывая, что на мирных переговорах без компромиссов не обойдется, нужно сосредоточиться на проблемах среднего и внешнего кольца, чтобы сепаратистские настроения более не возникали. Возможно, новым канцлером может стать сенатор из этих регионов. Но ведь и там достаточно много сторонников Палпатина, не согласилась Мон Матма. Вспомнить ту же Рэчо. Да, ее и Крую Вандрона часто можно видеть в компании Лориан Маверик, подтвердила Бану Бриму. Они фактически являются одними из 20 главных представителей партии канцлера в Сенате. Вы их часто видите, уточнил Органа. Да, мне приходится видеться с сенатором от Салличи довольно часто, уточнила Хума Брианка. Насчет поставок продовольствия. К сожалению, мне приходится забывать о своей гордости все чаще и чаще, прося помощи. Многие планеты сектора симпатизируют сепаратистам, или же вовсе примкнули к ним. К счастью, особой ценности эти планеты для КНС не представляют, дроидов кормить не нужно. Но Хумбари Ностра нуждается во внешних поставках, как и Куминополис. А ведь мы были в числе основателей. Минутку, Фангзар обратился к Набуанке. Сенатор Амидала, Вы ведь совсем недавно совершили гуманитарные поставки продовольствия и медикаментов Мандалору, причем в крупном размере. Может быть, вы сможете помочь? Увы, Амидала тяжело вздохнула. Я бы и рада, но мне самой помогли. Микари Викт предоставил средства на закупку для Мандалора, и все они израсходованы. Викт, тот самый, которому канцлер дал титул лорда, это же миллионы кредитов. 30 миллионов, если быть точным, подтвердила сенатор. Откуда у него такие деньги? Или это была помощь ордена, уточнила Монматма. Как я поняла, это исключительно его средства. Может быть, вы поговорите с лордом Виктом? Спросила Бану. Я сейчас готова принять любую помощь за разумную цену. А вы явно с ним в хороших отношениях. Не то чтобы хороших, Амидала пожала плечами, но прежние разногласия мы смогли немного урегулировать. Лорд, ха, органа встал и начал ходить взад-вперед. Канцлер совершил опрометчивый поступок. Как можно было давать такой титул по сути первому встречному? Этот мальчишка даже не понимает, какой груз ответственности теперь на нем лежит. Но это полбеды. Мне совершенно непонятна позиция ордена. Они просто взяли и проглотили это. Неслыханно. Я не верю, что говорю это, но Аскарак может быть в чем-то прав. Джедаи творят непонятно что. Они должны были отговорить канцлера от подобных решений, которые влияют даже на то, что на первый взгляд выглядит несущественным. Это вопиющее событие. Как я поняла, это же исключительно джедайский титул, спросила Чандриланка. Неважно, что под этим подразумевается, горячо возразил Бейл. Важно то, как это понимает простой народ. Сторонники Палпатина и военные просто в восторге от этого выскочки. Наши друзья опасаются, что это все осложнит. Ну, он ведь человек Палпатина, Фангзар усмехнулся. Странно было бы, если бы канцлер не поддерживал тех, кто поддерживает его. А вы, Бейл, все никак не можете простить Викту той выходки в Сенате? После Джабима, это не важно, Бейл раздраженно поправил воротник своего одеяния. Хотя это наглое поведение, всего лишь еще одна деталь в общую копилку. И орден спустил это на тормозах. Я поговорю с Виктом, Амидала наклонилась к сидящей рядом Бриму. Ничего не обещаю, но я попробую. Спасибо, сенатор Амидала, так же тихо ответила женщина. Подняв взгляд на Линаригу, я обреченно уставился на датапот в ее руках. Ну сколько там еще? Всего две группы, лорд, успокоила меня та. Ладно, запускай, и на этом все. Если кто еще появится, говори, что мест нет. Все уехали, Амба. Короче, ты поняла, сделаем. Поняв мое состояние, женщина кивнула, после чего вышла из кабинета. Как и предсказывал Винду, через пару дней после моего повышения появилось множество желающих служить под моим началом. Слава силе, пока что такие горячие новости не дошли до мест не столь отдаленных, и каторжные команды со штрафными ротами мне формировать не придется. И надеюсь, что так будет и впредь. Кроме этого, было несколько десятков просителей, по одному и группами. Пара офицеров, не желающих служить республике, но готовых воевать против КНС, две эскадрильи пилотов-наемников, хотя по их рожам было видно, что они ранее промышляли пиратством. Разношерстная публика, короче, кого-то я принял, кому-то отказал. Тут в кабинет вошли пятеро разумных трех рас с неплохой военной выправкой в единообразной форме. Причем двух из них я осмотрел чуть внимательнее и обнаружил, что они одаренные. Очень-очень слабые, слабее Талли Сибит, но все же, лорд Викт, я, рейнджер генерал Надриндур Дуан, со мной рейнджеры капитаны Джонатан Лестер, Раван Пронг, Зон Ямагучи и Сунатип. Мы из антарианских рейнджеров. Мы пришли служить под вашим командованием. Нас четыре роты по 200 бойцов. Антарианские рейнджеры. Что-то такое вспоминается. А, точно. Полувоенная полуофициальная организация. Членами антарианских рейнджеров становились молодые смелые люди и нелюди, восхищавшиеся джедаями, но не способные сами вступить в ряды ордена из-за отсутствия дара или слишком слабой чувствительности к силе. Дело мечта, несбыточная, но мечта. Большинство джедаев относились к ним как к чудикам, но некоторые все же пользовались их услугами, скидывая на них грязную работу. Что же, господа, встав из-за стола, я вышел вперед и ободряюще улыбнулся. Думаю, что смогу вас принять. Добро пожаловать в Мерн-13. Свяжитесь с лайн-капитаном Линаригой. Она займется вашим размещением и снабжением. Спасибо, лорд Викт. Почти выкрикнула Сунатип. Это большая честь для нас. Остальные тоже рассыпались в благодарностях. Через пару минут мне, Наконец, удалось выпроводить их из кабинета. Ладно, разберемся. 800 более-менее опытных бойцов еще куда ни шло. Задумавшись, я не заметил, как в помещение вошел последний проситель. Причем сначала почувствовал его в силе, а уже потом, подняв голову от экрана до тапода, увидел его. Это был дроид. Моргнув несколько раз, я убедился в том, что это действительно дроид, и у него на боку висит световой меч. Чего? Добрый день, лорд Викт. Я Акинос, мастер-джедай. Рад знакомству. А вы? Чувствую ваше замешательство, молодой человек. Позвольте прояснить. Я Шард. Шард. А, Шард. Ничего себе. Я знаком с одним из Шардов. Вероятно, это Абуссиниан? Спросил Акинос. Да, вы правы. Я внимательно посмотрел на дроида, хотя нет, на Шарда. А вы, я так понимаю, из Железных Рыцарей, тех, что изгнали из Ордена. Все почти так, лорд Викт, но есть нюансы. Изгнали только меня, а мой друг, Шард по имени Фиркран, ушел вслед за мной. Уже после этого я встретил Илум и ее 12 детей на планете Орекс. Все они могли взаимодействовать с силой. Я помог им обрести тела из металла наподобие моего. Железными рыцарями нас назвали после Арканианской революции, где мы сражались бок о бок с джедаями. О, вот как, что же привело вас ко мне? Мы чувствуем, что должны помочь Республике и КНС. Дроиды не должны воевать. А вы, как мы слышали, менее ортодоксальны, чем большинство джедаев, и можете принять нас. Хорошо, мастер Акинос, но не проясните, почему дроиды не должны воевать? Любой разумный прибегает к войне лишь в крайнем случае, а дроиды КНС бесправны словно рабы, и погибают против своей воли. Вы что, хотите устроить революцию дроидов, что ли? Изумился я. Нет, что вы. Я просто считаю, что дроиды – такая же разумная форма жизни, как вы или я. Да, интересовался как-то. Так вас за эту точку зрения попросили из Ордена? Именно так все и было, подтвердил Шард. Так сколько вас? 14. Что ж, нам пригодится любая помощь. Стоя возле челнока, Джинназии Нарбор ожидала подручных графа Дуку, которые должны были испытать ее новое изобретение. Контейнеры с образцами уже были погружены дроидами и соответствующим образом закреплены. Наконец, когда ученая уже успела потерять терпение, в ангар вошли двое. Женщина за брачкой, человек-мужчина. А вы не торопились, господа, вы лишь ученая. Я не одобряю ваших методов и предпочитаю убивать проверенным способом. Мужчина положил руку на рукоятку светового меча. Простите его, барон Накскерван несколько старомоден. Забрачка, судя по такому же световому мечу, была еще одним темным околитом. Я Кадриан Сей. Граф Дуку высоко оценивает вашу работу на благо конфедерации. Благодарю. Здесь инструкции по применению, Арбор передала ей дотапот. Соблюдайте все предосторожности при применении нового отравляющего вещества. Ваша цель – Набу, одно из поселений гунганов. Гунганы? Барон презрительно фыркнул. Что взять с этих убогих? Они предоставили республике несколько боевых отрядов, участвовавших в битве на Селонии. Решено напомнить им, где их место, ответила ему Сей. Учтите, что вам потребуется время для оценки эффективности. Основной работой займутся дроиды, вам же надлежит обеспечить им должную охрану. Думаете, это подходящее занятие для меня, быть у вас на побегушках? Кирван угрожающе навис над ученой, но Джейн проигнорировала его. Срок проведения операции – 2 недели. За это время республика может отреагировать, прислав войска или джедаев. Вы с ними справитесь? Я убил 4 джедаев и 4 падаванов на равнинах Руулага, а затем уничтожил легион клонов, самодовольно заметил барон. Так что это не станет проблемой. В отличие от этой бездарности, которая только и может, что пытать пленных, я могу многое. Забрачка оскалила зубы. Не думай, что ты непобедим, Накс. Есть противники, которые тебе не по зубам. Господа, надеюсь, вы не поубиваете друг друга до завершения миссии. Ученая с презрением посмотрела на подручных Дуку. Или мне сообщить графу, чтобы прислал других, более компетентных исполнителей? В этом нет нужды, гордо заявил Кирван, направившись к челноку. Мы предоставим отчет в указанное время, добавила Забрачка, последовав за человеком. Проводив взлетающий челнок пристальным взглядом, Арбор развернулась и поспешила в свою лабораторию. Ее ждали множество интереснейших опытов и экспериментов. Отведя взгляд от настольного дотапода, Арман Тайсарт начал растирать затекшую шею. Работы у директора республиканской разведки хватало даже дома. Республике очень повезло с клонами. После начала войны штат службы был значительно расширен именно благодаря им. Особенно это касалось непосредственно эффективности проведения разведывательно-диверсионных операций, проводимых бюро. Была сформирована бригада специальных операций, состоящая из 10 тысяч отборных клонов «Коммандос» под командованием генерала джедая Ирика Мас. Через полгода командование принял старший генерал джедая Эрлиган Зей. Айсарт высоко оценил его действия, как и действия клонов. Эти клоны, прошедшие усиленную подготовку, в самых передовых доспехах типа «Катарн», вооруженные до зубов, действовали по всей галактике, проводя глубинную разведку, осуществляя диверсии на планетах Конфедерации, уничтожая офицерский состав сепаратистов и взрывая фабрики дроидов, тем самым подрывая мощь врага. Впрочем, частенько приходилось действовать и наоборот, пресекая аналогичную деятельность со стороны сепаратистов, которые могли себе позволить использовать одноразовые отряды дроидов «Коммандос» или просто боевых дроидов. Республика же за год войны потеряла около 50% «Коммандос», и Арманду пришлось восполнять потери обычными солдатами-клонами, отличившимися на поле боя, но это была полумера. Эти бойцы не обладали достаточным опытом в спецоперациях. Та же самая проблема была и с арт-клонами и нулями, пусть и не так сильно, но их ряды тоже выкосила война, и этих клонов заменить уже было нельзя. Создание отрядов диверсионно-штурмовых подразделений клонов с применением усиленных доспехов, покрываемых специальным полимером под названием «Рефлект» для снижения заметности на широком спектре сенсоров и датчиков, оправдало себя только наполовину. Они были эффективны, но и дороги. Общая стоимость подобного комплекта составляла почти 30 тысяч кредитов. Батальон диверсантов-штурмовиков съел 20 миллионов кредитов на оснащение. На этом проект был временно заморожен из-за недостатка финансирования. Впрочем, Арманд знал, что материал закупается в частном порядке несколькими высшими военачальниками ВАР для оснащения небольших отрядов клонов, но это не особо влияло на общую картину. По сути, кроме нескольких отдельных отрядов, состоящих из ветеранов «Коммандос», реальную пользу приносила только 44-я дивизия особого назначения под командованием майора Киндала Азизеля. И как будто этого было мало, один из джедаев, Бардан Джусик, бывший падаван Эрлигана Зея, получивший звание генерала-джедая, дезертировал после очередной провальной операции. Как следовало из отчета, он с самого начала был против создания Великой Армии Республики, с презрением относился к клонам, и недавно, адресовав свои претензии Высшему Совету джедаев, покинул орден, объяснив это тем, что не может служить людям, которые одобряют рабство. По неподтвержденным данным, сейчас этот предатель находится где-то на Мандалоре. К сожалению, Арманда, приказ в отношении него пришел однозначный – не трогать. Выбросив эти мысли из головы, Айсарт вернулся к чтению документа, который мог решить проблемы. Проект «Тень» предполагал создание нового подразделения из клонов, которые будут тайно действовать на вражеской территории, работая, как правило, отдельно или парами. При этом клоны могут использовать нестандартную броню или же специальный вариант доспехов, конструкция которого была основана на броне клонов фазы 2. Специальная броня отличалась наличием особых накладок, позволявших имитировать стилистику бронекостюмов, типичных для представителей различных военно-политических организаций, таких как наемники хаттов, боевики Черного Солнца и так далее, позволяя клонам действовать под видом наемников или охотников за головами. Кроме этого, электронные системы брони могли убедить датчики, что под броней находится не человек, а представитель любой другой расы. Броня, благодаря применению специального полимера, хорошо скрывала обладателя от сканеров и датчиков. Все это позволяло использовать единый бронекостюм как для разведки, так и для диверсий. Вместо стандартного оружия клонов или оружейного комплекса клонов «Коммандос» предполагается использовать новейшую разработку на основе штатного бластерного карабина ДЦ-15С, ДЦ-19. Это оружие отличалось полностью прозрачным выстрелом, невидимым глазу и наличием устройства бесшумной стрельбы. С одной стороны, можно только порадоваться, а с другой, откуда брать дополнительное финансирование? Пап, вздрогнув, Айсарт посмотрел на стоящую в дверном проеме дочь. Десятилетняя девочка с разноцветными глазами, правым цвета льда и левым красно-оранжевым, внимательно смотрела на отца. Мама говорит, что пора ужинать. Арманд вздохнул. Скажи, что сейчас приду, как успехи в школе. Нормально. Третье место в классе. Развернувшись, Исан ушла. Арманд в очередной раз вздохнул. Дочь была его головной болью и одновременно поводом для гордости. Его брак был плодом деятельности отца, и ни о какой любви там не могло быть и речи, холодный расчет. Однако, как оказалось позднее, он и жена были генетически несовместимы. Результатом была Исон, родившаяся слабой и болезненной. Впрочем, медицина поставила ее на ноги, но разноцветные глаза и белая прядь волос постоянно напоминали об этом. Больше детей он решил не заводить. Впрочем, дочь очень старалась угодить отцу и прилагала большие усилия в учебе. Возможно, из нее и будет толк. Нижние уровни Карусанта. Место довольно легендарное. Если верить слухам, здесь можно найти все и всех. Представителей всех рас галактики, мятежных дроидов, колдунов и шаманов, каннибалов, ранкоров и даже раката. Впрочем, в данный момент меня интересовало кое-что более прозаическое, а именно торговец оружием. Причем не обычным, а очень даже запрещенным. После Мандалора я решил не только обзавестись более ультимативным оружием, нежели бластер или пистолет с картозисными пулями, но и оснастить клонов роты Аркани. Вполне естественно, что интересующие меня образцы находились отнюдь не в свободном доступе, и достать их официальными путями было невозможно. Выловив Кристина Мира, я попросил его по-тихому провентилировать вопрос об оружии в Галаните, точнее, одной из его скрытых частей. Капитан заверил меня, что все будет сделано, и уже через 3 дня предоставил 3 контакта предполагаемых продавцов. Один был несколько подозрительным по мнению самого Мира, второй не понравился уже мне. Чем, сказать затрудняюсь, не понравился, и все. А вот третий выглядел многообещающе. Правда, пришлось прибегнуть к некоторой маскировке для меня и нескольких клонов, взятых на случай непредвиденных обстоятельств, но это было наименьшее из проблем. В качестве транспорта был использован ючник, уже давно пылящийся в ангаре. Ну так не на канонерке же лететь. Пролетев приличное расстояние, почти на другую сторону планеты, мы опустились в один из колодцев, ведущих вниз, и через 2 километра приземлились в небольшом ангаре, заставленном ящиками и контейнерами. Выйдя из челнока, я направился к ожидавшему нас торговцу. 5 клонов с бластерами и еще 1 с ракетницей заняли позицию рядом с нашим кораблем. Продавцом оказался радианец в сопровождении 2 трандашан. Впрочем, я ощутил как минимум еще 20 рыл в глубине ангара и 2 снайперов на противоположной стороне колодца. «Уважаемый продавец, именно. А вы, мистер покупатель?» Я кивнул. «Соблюдайте предосторожности», — радианец имел в виду наши маски и плащи. «Это никогда не бывает лишним». Мой голос был изменен специальным устройством. «Ваша правда. Могу я убедиться в вашей состоятельности?» Я молча поставил на ближайший контейнер небольшой кейс и, открыв его, повернул к торговцу. «Здесь указанная сумма. Где товар? Все как вы и заказывали». Продавец указал на ближайшие контейнеры. 500 FC1 производства Галанармс, 5 кг чистой мощи. Оптимальная дальность стрельбы – 100 метров, максимальная – 250. Боезапас – 6 выстрелов. На каждое оружие – по 10 кассет противопехотных и 5 кассет противотанковых флешек. Первые имеют огромную скорость и большой конус поражения. Понятно, как дробовик, но намного мощнее. Что-то вроде сегментных снарядов. Вторые, по сути, ракеты с кумулятивным зарядом. Пробивают 10 сантиметров дюрасталевой брони. Можно не опасаться даже легкой бронетехники. Что насчет остального заказа? В тех контейнерах 25 дезинтеграторов DX-2 и столько же DXR-6. Производство Синдикат Тинлос. Не какая-нибудь там подделка. Если кто-то в 5 шагах от вас, то он гарантированно труп. Пробивает любую броню, кроме корабельной, само собой. Сделка, сделка. По указанию радианца несколько дроидов-грузчиков начали перетаскивать ящики к челноку, где передавали их 4 клонам, которые резво начали затаскивать их на борт. Продавец же быстро проверил содержимое чемоданчика, заполненного кредитами. «С вами приятно иметь дело, мистер покупатель. Честно говоря, я думал, что смогу получить деньги, не отдавая товар, но что-то подсказало мне, что на этот раз будет лучше проявить честность. Даже не представляю почему. Не удовлетворите мое любопытство. Ну, ваших снайперов мы засекли еще на подлете. Что касается вашего предчувствия, оно вас не обмануло». С этими словами я извлек из рукава световой меч Ассаж Вентрис и активировал его. Красное плазменное лезвие осветило полумрак ангара. «Думаю, это существенный аргумент», — подтвердил радианец. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество». Взглянув в сопроводительный документ, лейтенант Ром Мок тяжело вздохнул. Еще шестеро, молодая Миралука, джедай-целитель по имени Ашемюррей, горько улыбнулась. «Да, офицер, еще шестеро». Человек проводил взглядом вереницу репульсорных носилок медбоксов, проплывших мимо по посадочной площадке вглубь Центрального республиканского медицинского центра. Еще шесть клонов выбыли из строя насовсем, хотя живы. Джедаям следовало использовать дроидов. Республика ведь ранее использовала таких солдат, прекрасно себя зарекомендовавших на поле боя. «Увы, не мне принимать такие решения», — ответила Миралука. «Я вас и не виню», — Ром поспешил ее успокоить. «Уже более года Ром Мок служил в Великой армии республики, пойдя туда добровольцем. Правда, вместо поля боя или мостика корабля молодой человек угодил в медицинскую службу армии. Этому способствовало не только его образование, но собственные увлечения. Вначале он не был в особом восторге от своей службы, но затем втянулся, справедливо полагая, что даже такое дело важное. Вскоре лейтенант Ром Мок был назначен в медицинскую комиссию первой секторальной армии. Там он столкнулся с серьезной проблемой, а именно, тяжелораненые, лишившиеся конечностей, части органов или вообще от половины до трети тела. Эти солдаты были по сути никому не нужны, так как их лечение было очень дорогостоящим. С клонами поначалу дело обстояло легче, имея одинаковую основу, они обладали, так сказать, взаимозаменяемыми частями тела. Можно было проводить пересадки не только органов, но и рук, ног. Однако со временем материала для пересадки становилось все меньше и меньше, и медбоксы начали наполняться обрубками, как их называл простой медперсонал. Конечно, существовала программа протезирования, но на взгляд Рома она была ущербной, поэтому он понемногу разрабатывал свой проект, пока без названия. Правда, один из врачей, с которым он поделился мыслями, обозвал его темным солдатом, имея в виду обгоревший оплавленный обрубок. По сути же, Ром Мок предлагал продолжение эксплуатации тяжелораненых, больных и смертельно раненых клонов, а также солдат, полностью непригодных к строевой службе и способных существовать только за счет системы жизнеобеспечения. И если раньше, до принятия закона о гражданстве, таких клонов попросту ликвидировали лечившие их каменоанцы, то теперь клоны являлись полноценными гражданами республики. Он планировал установить более совершенные, а, следовательно, и более дорогие протезы. Помимо этого предусматривалась замена износившихся внутренних органов тяжелобольным клонам и другим солдатам, у которых были схожие проблемы. Он знал все преимущества и недостатки дроидов и стремился создать новое совершенное оружие, лишенное изъянов проектов компании «Союзниц Конфедерации независимых систем». Темные солдаты должны были стать новыми элитными ударными частями ВАР. Особенно Рома впечатлил опыт генерала Гривуса, способного почти на равных противостоять джедаям, но были в его конструкции изъяны. Броня темных солдат должна хорошо защищать их от бластерного огня, отражать или поглощать плазменные разряды. В отличие от большинства дроидов, они должны иметь развитые манипуляторы, чтобы взаимодействовать с окружающими их предметами и оружием любых моделей. Для протезов и оснащения Ром предполагал использовать редкие материалы вроде картозиса, фрика, ультрахрома и прочих, справедливо полагая, что эффективность таких солдат будет оправдывать их высокую стоимость. «Знаете, лейтенант», — Миралука обернулась, — «я слышала, что мастер-джедай Микари Викт одно время использовал перепрограммированных боевых дроидов КНС. Кроме того, у него протез руки. Простите, не знаю, о ком вы. Это вы меня простите, лорд Викт. О, он. Думаете, он заинтересуется моими идеями? Насколько я знаю, ему не безразличны как клоны, так и другие бойцы. Напишите ему и упомяните мое имя. Возможно, он поможет вам». На этот раз праздник обещал быть масштабным. Жители республики устали от войны и хотели отвлечься от печали и проблем. Уже сейчас, за сутки до Нового года, в галактическом городе царила атмосфера праздника. Что будет завтра, невозможно было даже представить. Акции в закусочных, постоянных и временно открытых ларьках прямо на улицах и крышах. Костюмированные представления энтузиастов и профессиональных трупп. Массовые народные гуляния обещали быть беспрецедентными. Был запланирован масштабный салют в небе. Не обошли праздничные настроения и военных МЕРН-13. На этот раз они оккупировали крышу одной из казарм, откуда открывался превосходный вид на город и окрестности. Уже были установлены столы и несколько невысоких деревьев, которые сейчас украшались гирляндами и разными украшениями. Талли Сибит держала в руках небольшую коробку, из которой дети быстро разбирали украшения, и в меру своих сил пытались придать своему дереву оригинальности. «Это довольно весело», — заметила Борис, стоящая рядом. «Хотя смысл от меня немного ускользает. Зачем украшать дерево? А, это учитель придумал такую традицию. Получилось очень даже ничего. Он довольно странный. Я не хочу этим оскорбить его, ты не подумай. Да нет, все нормально. Учитель и вправду иногда не от мира сего. Как выкинет что-нибудь, хоть стой, хоть падай. Временами я совсем не понимаю его, но я доверяю ему. Мы с Асакой доверяем. Он достойный джедай», — ответил Аффи. «Иначе его не отметил бы канцлер. Ты удивишься, но он относится к этому почти безразлично. Иногда его даже раздражает, что его теперь лордом Виктом называют. Но это вполне заслуженно», — заметила Мириаланка. «Я слышала, что он один из немногих в Ордене, кто может использовать боевую медитацию. Это выдающееся достижение. Если бы это еще не убивало его», Бет тяжело вздохнула. «Что ты имеешь в виду? Он всегда выкладывается на полную в бою, и в такие моменты у него течет кровь из носа, а иногда и из глаз. Потом он несколько часов, а то и дней лежит пластом. Но зачем тогда? Вероятно, по-другому он не может». Обе девушки немного помолчали, наблюдая за группой офицеров, которая с шутками и смехом расставляла вдоль столов раскладные стулья. «Спасибо, что вытащила меня из храма», — Борис несмело улыбнулась. «Сменить обстановку оказалось здорово. Им сейчас не до тебя», — отмахнулась от нее Эстерхази. «Но я поручилась за тебя, и поэтому постарайся не подводить меня. Приложу все усилия. Да и что я могу сделать без меча? Меч для джедая не главное. Джедай сам по себе оружие», — так учитель говорит. «Бет, посмотри, мы закончили». Дети шумной толпой облепили Падавана. «Молодцы. Пойдем посмотрим». Взглянув на приборную панель, лейтенант Барауайкун мысленно выругался. Еще один унылый день. Действительно, с начала войны у Хамбарина не появился ни один вражеский корабль, хотя множество планет сектора присоединилось к сепаратистам или сочувствовали им. Постепенно войска и корабли оборонных сил сектора, вошедшие в ВАР, но оставшиеся на прежнем месте службы, расслабились. Высшее командование предпочитало проводить время в своих домах и ресторанах Экуминополиса, а служба была свалена на серых банд вроде него самого. «Сэр, станции слежения фиксируют приближающийся флот», — доложил один из операторов. Мичман Харвис Кальет взял в руки датапад. «А, это очередной республиканский конвой транзитом идет, не стоит беспокоиться. Но, сэр, они идут с другой стороны». Не успел Барау встать, как у планеты появилось не менее чем сотня кораблей. И это был совсем не конвой. «Тревога. Передать на все корабли. Противник на подходе. Немедленно связаться с адмиралом Тадур. Сэр, он на планете. Хат, беру командование на себя. Приказ, дредноутам выстроиться в боевой порядок. Выпустить авиацию. Передать сигнал тревоги. Сообщение для Маффавару. Кайнес атакует Хамбарин. Повторяю», — затараторил мичман-связист. «Какого хата они делают?» Скальет подбежал к обзорным панелям. Действительно, враг как будто игнорировал их, все ближе и ближе приближаясь к планете. Вот первые корабли уже вошли в атмосферу. «Пко что, спит? Какого хата они не стреляют?» «Поздно. А небо? Они обстреливают планету. Что? Вот дерьмо. Идентификация. К нам пожаловал сам генерал Гривус», — выкрикнул кто-то. Барау сорвал фуражку и шваркнул ее об пол. «Всем кораблям занять оборонительное построение вокруг сектора 4. Передать на планету, пусть начинают эвакуацию. Скоро они начнут высадку десанта, и на планете станет жарко. Гражданских нужно эвакуировать, сэр». Харви обернулся к Барау. «Не будет никакого десанта. По-моему, корабли генерала Гривуса выполняют приказ база Дельта-0. Примечание к части. Расписание выхода глав ИФ. В связи с переработкой глав, которая необходима и для написания прот, начиная с 93 главы, выход новых глав еще раз переносится из-за большого объема работы. Прошу отнестись с пониманием». Глава 93. 18 мая. Глава 94. 25 мая. Глава 95. 25 мая. Интерлюдия 9. 1 июня. И часть 9. Глава 93. Насилие, суть войны. Умеренность на войне, непростительная глупость. Томас Бабингтон Макали. С началом сепаратистского кризиса и последующим началом войны с республикой на слуху населения галактики были члены Совета сепаратистов, Нут Ганрей, Сен Хилл, Поп Гльменьший, Шумай Уэттамбар, Пассилар Дженте, Пануда, Тиккис и его глава, граф Дуку. Они принимали основные решения относительно политики, экономики и ведения боевых действий против республики. Однако большая часть работы была возложена на Конгресс сепаратистов, где бывшие сенаторы и представители от планеты секторов, присягнувших на верность конфедерации, проводили многочисленные собрания, издавали законы и всячески содействовали совету. Шаала Данита, помощница графа Дуку, обратилась к сидящим за круглым столом разумным. «Господа и дамы, не будем терять времени». «Согласен», — поддержал ее Пайм Рамбат, бывший сенатор своей планеты, а теперь ее же представитель в Конгрессе сепаратистов. «Нам нужно обсудить еще множество вопросов. Тогда оставим споры и вернемся к повестке дня», — предложила Катмин, главная помощница Шумай. Саймертианка Танбактура величественно кивнула. «Это будет намного продуктивнее, тем более, что наши разногласия не более чем мелкие проблемы. К нам присоединяется все больше миров и даже целые сектора. Армия дроидов растет не по дням, а по часам. Экономика сильна и не уступает республиканской. Республика же теряет очень многое. Армия клонов тает, на 4 наших новых корабля, сошедшие со стапелей, они могут ответить только одним. На многих планетах ощущается нехватка продовольствия после прекращения поставок из внешнего кольца. Эсу Ротсина, бывший сенатор от сектора Абрион, согласно кивнула. Госпожа Тура забывает добавить, что республика буквально грабила внешнее кольцо. В нашем секторе почти 700 планет, и 200 из них – сельскохозяйственные миры. Мы обеспечивали до 5% всех поставок в республике, уступая по этому показателю лишь Салличе. И что мы с этого имели? Да ничего. Теперь же мы освободились от десятков лет угнетения и ограничений, установленных республиканской бюрократией. Все именно так, как вы и сказали, согласилась Саймертианка. Давление на республику усиливается, и скоро настанет время, когда Корусант вынужден будет пойти на компромисс. Не согласна. Вайтилу, представительница корпоративного альянса, вскочила со своего места. Никаких переговоров с прогнившей республикой. Наша армия поставит их на колени. Приемлема лишь безоговорочная капитуляция. Нам нужно быть осторожными в высказываниях, возразила Мина Бантери. Нужно учитывать все варианты, в том числе и переговоры с республикой. Керч Каши одобрительно кивнул. Наших целей можно добиться не только военными методами. Мы уже обсуждали этот вопрос. Бек Лавис неодобрительно посмотрел на сенаторов Каши, Бласса и Фанти. Незачем к нему возвращаться. Рагуа Вадрата, бывший сенатор от сектора Филлим, наоборот, поддержал Этилу. Наша военная мощь велика. Кроме строительства массовых кораблей, уже стоящих на вооружении конфедерации, мы готовим выпуск хорошо себя зарекомендовавших тяжелых крейсеров типа «Покоритель», два будут готовы уже через 2 месяца, еще 5, через полгода. Сборка ведется на Деке и Паммонте соответственно. Первый, «Каратель», вооружен кольцевой импульсной ионной пушкой согласно проекту, а второй, «Опустошитель», несет новую разработку, направленную импульсную протонную пушку, способную с одного выстрела уничтожать любой корабль республики, кроме разве что куратских дредноутов доверитель и наставник. Кроме этого, добавил пан Раймбат, мы ведем переговоры с хаттами о поставках картазиса. Этот материал ценен в свете того, что джедайские мечи отключаются или отскакивают от поверхности, покрытой картазисом. Сейчас скакаанские технологи ведут разработку новой модели. Рагуа Вадрата взмахнула датападом. Я читал один из отчетов, посвященный Мустафару. Там была найдена древняя, но очень эффективная модель боевого дроида. Самое забавное, что он наполовину убийца, наполовину протокольный дроид. Но несмотря на эту странность и кажущуюся старость этой модели, она оказалась эффективна. После пробуждения модель уничтожила 17 наших боевых дроидов, включая 3 в 2 и 1 дроидику. Однако в его блоках данных мы обнаружили чертежи чуть более простой, но не менее эффективной модели НК-50. Можно покрыть их картазисом и использовать против джедаев. То есть вы предлагаете не разрабатывать новую модель, а использовать уже имеющуюся, уточнила помощница графа. Да, если она будет хоть в половину эффективна, как этот НК-47, то превзойдет многие наши модели боевых дроидов на голову, ответила Вадрата. Согласна, сообщила Вайтилу. Чем больше сдохнет джедаев, тем быстрее падет республика. Довольно неплохой вариант, согласился Лавис. Можно будет развернуть производство прямо там, на Мустафаре. Это займет слишком много времени, Гассамка покачала головой. Лучше организовать там одну из обычных фабрик дроидов, а производство новой модели начать в отработанном месте. Кузница, именно. Тогда следует отправить чертежи на Металлорн как можно быстрее, заключила Данита. Я сообщу графу Дуку о вашем решении. Он, несомненно, его одобрит. Скорее бы все это закончилось. Хотя кого я обманываю, еще 3 часа торчать тут, на новогоднем торжестве в Сенате. Хорошо хоть компания подобралась приемлемая, и к тому же ограждающая от всяческих любителей поболтать. А там, рвану в наши казармы, к накрытому столу. Офицеры, ученицы и дети расстарались, украсили все там, и уже повара начнут готовить праздничный ужин. Лепота. Вижу, у вас хорошее настроение, лорд Викт. Лориан Маверик с улыбкой посмотрела на меня. Наверняка, заметил Трахта, потягивая вино из бокала. Думаю о том времени, когда смогу свалить отсюда, честно признался я. А вы интересный человек, заметила Фимабараб. Я привыкла видеть джедаев несколько другими. Вы тоже занятная личность, госпожа сенатор. Действительно, довольно примечательная личность, широко известная в узких кругах. Находясь в партии Палпатина, сенатор Бараб вела активную разведывательную деятельность в рядах противников канцлера, которого она поддерживала всеми силами. Но по словам Маверик, которая представляла ее мне, пока ее попытки были безуспешны, органы и компания были предельно осторожны. Собственно, сейчас я и находился в окружении сенаторов и нескольких высокопоставленных офицеров, поддерживающих Палпатина. И на это было несколько причин. Во-первых, я и сам вроде как поддерживаю Палпатина, во всяком случае, пока. Во-вторых, сенатор Маверик буквально спасла меня от общества других сенаторов, желающих пообщаться с лордом Виктом, затащив в эту обособленную компанию числом в 10-20 разумных. «Не настолько, насколько вы, лорд», — ответила женщина. «Хотя я не ожидала, что вы настолько не любите подобную обстановку. Увы, это не мое», — пожав плечами, я нашел взглядом Деларуханнику, высшего адмирала. «Добрый день, позвольте поздравить с повышением, госпожа высший адмирал». «Брось, Викт», — женщина поморщилась, «хоть ты-то не сыпь соль на рану. Я, конечно, догадывалась, что некоторые из офицеров главного штаба, что называется, с душком, но не представляла, что они протухли. 7 под арестом, 1 в розыске. Алазгаин помещен под домашний арест до окончания расследования. Я временно исполняю обязанности главного офицера в главном штабе. Тут к нашей компании присоединилась сенатор от Кариды, Кира Пакс. Господа, дамы, госпожа сенатор, я улыбнулся, искренне. Она очень помогла в организации тренировок на Кариде, и мы с ней в последнее время часто общались, хоть и по голосвязи. Рад, что могу еще раз поблагодарить вас лично. Благодарю, лорд Викт. Хотя смею заметить, мы делаем одно, важное для республики дело. Кажется, нас все же сегодня побеспокоит, заметил Дикимиус. Обернувшись, я увидел подходящих к нам Амидалу с какой-то женщиной-сенатором и Монмат Майсарганой в арьергарде. Уважаемые сенаторы, Падме учтиво поприветствовала окружавших меня разумных, позвольте украсть у вас лорда Викта на пару минут, он вправе сам решать, где и с кем ему находиться. Маверик чуть заметно пожала плечами. Чудно, Амидала развернулась ко мне, лорд Викт, я хотела бы поговорить с вами об... Внезапно к нам подбежало несколько стражников Сената. Это означало, что произошло что-то из ряда вон. Сенатская стража не бегает, даже в военное время. Лорд Викт, вас вызывают в кабинет канцлера. Это срочно. Что происходит? Спросил я через нарастающий гул. Сенаторы начали перешептываться, что-то обсуждая. Идемте, сэр. Сержант стражи был настойчив, высший адмирал Ханника, и вы тоже, сенатор Бриму. Твою мать, я и все остальные обернулись к Маффу Трахте, рядом с которым стоял какой-то флотский лейтенант. На наш немой вопрос человек лишь вздохнул. Генерал Гривус атаковал Хумбарин. Планета подверглась часовой орбитальной бомбардировке с 400 кораблей. Бриму побледнела, и если бы не Амидала, подхватившая ее за локоть, осела бы на пол. Хера подарочек на Новый год. Я развернулся к стражнику-сержанту с немым вопросом. Это действительно так, подтвердил тот. Канцлер собирает экстренное совещание, ведите. Стражники выстроились в построение, расчищая путь и указывая дорогу. Мы идем с вами, бросила Амидала, помогая Бриму идти вслед за стражниками. Мы тоже идем, в унисон добавили Маверик и Бараб. Известны подробности, поинтересовался органа, обеспокоенно поглядывая на Бриму. Обстрелу подверглись 10 районов по всему Экуменополису. Были пробиты все уровни до самого основания, образовав провалы шириной 10 на 10 километров. Повреждена инфраструктура. Обширные пожары распространяются по нижним уровням. Высокая температура горения препятствует тушению. Кроме того, доступа в самые низы почти нет, и пожар распространяется в геометрической прогрессии, поглощая горючие материалы, мусор и прочее. Ведется эвакуация жителей. Но на Хумбарине живет 205 миллиардов. Воскликнула Монматма. Ядрить, все никак не привыкну к местным масштабам. Хотя, этот Хумбарин, кажется, заселен одним из спящих кораблей Карусанта, и был одной из 44 планет-основательниц, создавших республику, так что не стоит удивляться таким цифрам. Экуменополис, мать его, их, настоящих экуменополисов, не так уж и много, менее дюжины. Карусант, Динан, Метеллос, Гризмальд, Альсакан, Хумбарин, Скакайнар, Шаддаа, самые крупные из них. Сейчас мы посылаем все корабли, способные перевозить пассажиров. Все рейсы на Карусанте и ближайших планетах отменены, лайнеры направляются туда. Приходится использовать даже рудовозы и контейнеровозы. Какие потери среди мирных жителей? Спросил Амидала. Сложно сказать, сенатор, но думаю, что счет идет на миллионы, ответил страж. А враг? Спросила Ханника. Где Гривус? Отступил в неизвестном направлении. Патрульные эскадры ведут поиск. Пара фрегатов типа «Щедрость» была замечена у Треллина, а Гривус действует предельно нагло. И где обещанная передышка? Ведь еще совсем недавно и мы, и сепаратисты понесли ощутимые потери в кораблях. Через 5 минут, миновав 6 коридоров и 1 турболифт, мы вошли в кабинет канцлера. Там уже находилось несколько офицеров, сенаторов и Йода собственной персоной в сопровождении нескольких малознакомых джедаев. Чего они тут забыли-то? Хотя сейчас это не важно. Сенатор Бриму, Палпатин вышел из-за стола и направился к нам. Позвольте выразить вам мои глубочайшие соболезнования. Я потрясен этим актом варварского нападения на вашу планету. Спасибо, канцлер, выдавила бледная как смерть Бану. Что вы намерены предпринять? Амидала выступила вперед. Мы как раз начали обсуждать этот вопрос с гранд-магистром. Теперь, когда прибыли все остальные, мы можем продолжить, сообщил Палпатин. Тут над нами появилась карта-голограмма. Скорее всего, Гривус атаковал Хумбарин от Каминнера, сообщила Ханника, выделяя указанное место. Но это невозможно, заявила джедай Твилличка, мы загнали его в Исансеки коридор. Права мастер Утрила, подтвердил джедай Кави, это были определенно корабли Гривуса, но 2 дня назад мы потеряли его след и вернулись на Карусант. Он никак не мог за это время пересечь полгалактики. Увы, нападавшие корабли были из флота Гривуса. Был идентифицирован его флагман, возразил Палпатин. Обманом Гривус воспользовался, заключил Йода. Коварен и опасен враг наш. Боюсь, вы правы, согласился Палпатин. Но нам следует предпринять ответные шаги как можно скорее. Слишком много вариантов, пробормотала Ханника. Наиболее вероятный, попытка запутать нас, обозначив целью Треллин. Там мелькнули несколько его кораблей, и последующий удар по Фиделлу, отрезающий нас от Куэта. На самом же деле Гривус скорее всего попытается отбить Неймодию. Это наиболее очевидная цель, которая не только вновь создаст очаг напряжения у наших главных верфей, но и послужит политическим целям. А если он и впрямь рвется в ядро, тем более, он может попытаться деблокировать Скака, с последующим ударом по Бринтеллу, возразил Трахта. Конечно, блокада Скака, это не блокада Фаероста, но осуществить вторжение туда мы не в состоянии. У Техносоюза на Скака почти нет флота, но мощная оборона этого Экуменополиса, состоящая из 1000 орудий ПКО вкупе с миллиардами боевых дроидов, делает штурм планеты невозможным на данном этапе. Нельзя исключать и возможность удара на юг, через Каинсар на Динан. Это фактически отрежет республику от многих секторов. Да, действительно, вариантов очень много. Он может ударить в нескольких направлениях. И ни одно мы не можем игнорировать, заключила Ханника. Нужно поднять все возможные патрульные эскадры в радиусе 1000 световых лет от Хумбарина. Я отбываю в штаб для организации оперативных действий. Это распылит наши силы, возразил Трахта. Посмотрев на карту, я обратился к сенаторам и офицерам. Возможно, цель Гривуса более простая. Что вы имеете в виду, лорд Викт? Он вполне может пойти длинным путем, через Уквинный Паркис, Альдеран и Каамаси к Бринтеллу. Этим он не только отрежет нас от Лантиллеса, но и позволит установить прямое сообщение с корпоративным сектором, который совсем недавно присоединился к НС. Органов встрепенулся. На Альдеране сейчас находится 350 тысяч беженцев, чьи правительства поддерживают сепаратистов. Неймадианцы, андаланцы, монкаламари. Учитывая жестокость Гривуса, следующим актом устрашения может стать атака Альдерана. Внешне оставаясь спокойным, внутренне Палпатин усмехнулся. Вы даже не представляете, господин Бейл, насколько вы правы. Атака Гривуса состоит из совокупности множества целей. Хотя надо признать, что генерал действует жестоко, даже на мой взгляд. Заметив, что Викт пристально на него смотрит, Палпатин на мгновение задумался, а затем чуть качнул веками, словно давая разрешение. Это будет интересно, даже несмотря на то, что я предполагал это. Конечно, преподать урок еще нерожденному альянсу заманчиво, но можно провернуть не менее изящную комбинацию, очернив последующими действиями не только джедаев, но и последователей Йоргана и Монматмы. Так что, пусть Викт действует, а я посмотрю, что из этого может получиться. Тем временем Викт начал говорить. Предлагаю разделить наши силы и выдвигаться во всех направлениях. Так мы сможем перехватить эскадру Гривуса. Сколько у него там кораблей? 400. Часть он явно послал для отвлечения внимания. Значит, нужно рассчитывать на 250-300 кораблей в его отряде. С этим можно справиться. Остановить Гривуса нужно, поддержал его Йода. Разрушения и жертвы большие путь его наполняют. С вашего разрешения, я поднимаю флот и отряды Мерн-13 и выдвигаюсь в сторону Брентелла, а затем Альдерана. Если Гривуса там не будет, я двинусь либо к Неймоди, либо к Треллину, в зависимости от обстановки. Мы поднимаем все эскадры первой секторальной, сообщил Трахта, успевающий что-то говорить сопровождающему его офицеру, который что-то быстро набирал на датападе. Мы выделим вам 3 дополнительные эскадры из нашего резерва, лорд Викт. Отряды командоров Макатти, Тешика и Сымса, в первой 12 охотников и 24 корвета, во второй 12 триумфов и 12 фрегатов, в третьей 12 охотников. Еще 6 эскадр под началом адмирала Затури выдвинутся к Фиделлу, а затем Треллину. 4 эскадры вице-адмирала Араи будут направлены к Динану. Нужно предупредить Куат и соседние секторальные армии тоже. Встрепенулась Кира Пакс. Я уже отдал соответствующие распоряжения. Трахта поморщился. Секторальные армии с первой по шестую приводятся в полную боевую готовность. Когда вы сможете выдвинуться, лорд Викт? Палпатин обратился к молодому человеку, который только что закончил что-то говорить в свой камлинг. Я отдал нужные приказания, канцлер. Флот Мерн-13 будет готов отправиться в полном составе через 1 час. Правда, большая часть наземных сил останется на Корусанте, их погрузка займет не менее суток. Да и честно говоря, там одни новобранцы, костяк системной армии, 13-й легион и несколько других полков-клонов, уже грузится на одобряющие. Лорд Викт, Палпатин заметил, что Органе стоило больших усилий выговорить титул Микари. Могу я отправиться с вами? Если Гривус атакует Альдеран, то я должен быть там. Хат с вами, буркнул Викт, посмотрев на Йоду. Только не путайтесь под ногами, сенатор. Лорд Викт, я надеюсь, что вам будет сопутствовать удача. Но на этот раз вы можете столкнуться с самим Гривусом. Республика не может себе позволить потерять вас. Я всего лишь политик, мало чем могу помочь, но все же, Палпатин улыбнулся. Как канцлер республики, я поручаю вашу охрану Алой гвардии Сената. В этот момент в помещение вошли 4 гвардейцев. Это капитан Хорн и его звено. Отныне они будут сопровождать вас, лорд Викт. Благодарю за заботу, канцлер. Это большая честь для меня. Но не чрезмерно ли это? Спросил Викт. Я настаиваю, друг мой, Палпатин добавил толику твердости в свой голос. Не скажется ли это на вашей безопасности, канцлер? Обеспокоенно спросила Фима. Вряд ли мне сейчас грозит большая опасность, когда я нахожусь здесь, да еще и под защитой джедаев. Тогда прошу меня простить, Викт поклонился и, развернувшись, быстрым шагом покинул кабинет, сопровождаемый 4 бойцов Алой гвардии. «Да прибудет с тобой сила», — добавил Йода, смотря в спину уходящего Викта. Стоя у обзорных панелей флагманского корабля «Справедливость», Освальд Тешик потягивал свою обычную обеденную порцию бодрящего гаталинского чая и смотрел на привычную суету причальных комплексов Цинтакса-2. Именно на орбите этой луны сейчас находилась его резервная 44-я особая эскадра, оснащенная дюжиной новейших боевых кораблей типа «Триумф» и дюжиной корветов «Консульский». Это была грозная сила, И оказалась она под его командованием не случайно. Можно было бы сказать, что карьера Освальда была стремительной. Он попал во флот по протекции, в первые дни войны. Хотя ранее он закончил флотскую академию на одной из планет, он не пошел служить в корпус юстиции из-за множества разногласий с руководством. Но это не помешало ему с первых же дней проявить себя как грамотного флотоводца и стратега. Быстро перешагнув лейтенантские звания, Тешик сначала стал капитаном корабля, а после битвы за Корусант преодолел еще несколько ступеней, став командором. Впрочем, он ответственно относился к каждому своему назначению. Тешик был готов следовать приказам и сражаться до последнего, даже без единого шанса на победу, ибо он видел множество доказательств тому, что даже в самой безнадежной ситуации есть маленький шанс на победу, пусть и высокой ценой. «Сэр, тревога!» «Что, тревога?» — повторил капитан Дустра. «Нашу эскадру посылают в бой. Гривус атаковал Хунбарин флотом в 400 кораблей. Сбор в точке 18. Мы подчинены Мерн-13». Тешик одним глотком допил чай, после чего скомандовал: «Боевая тревога по флоту. Выдвигаемся». Мон Матма была одним из самых молодых сенаторов Галактической Республики, став им в 19 лет. С тех пор прошло почти 10 лет, но она в свои 28 все еще считалась молодой. «А ведь Викт мой ровесник». Бросив еще один взгляд на джедая, Мон Матма убедилась в правоте своих мыслей. Что сподвигло ее лететь с Органой, она и сама не понимала. Возможно, то, что Чандрилла была не так далеко от Бринтелла и чуть дальше от Альдерана. Тревога за родную планету, которая могла стать целью Гривуса, или желание поддержать Бейла, она не знала. И тем не менее, сейчас она была тут. Едва они покинули кабинет канцлера, как Викт начал раздавать указания через камлинг. Уверенный голос рубленными фразами раздавал приказы и спрашивал совета. Через 5 минут они оказались на посадочной площадке. Бейл только хотел предложить использовать один из сенатских челноков, как с неба буквально упала канонерка, сопровождаемая парой истребителей. Викт молча указал на открывшиеся створки, откуда выбежало несколько клонов в черной как ночь броне. Сенаторы и гвардейцы поспешили занять свои места. Канонерка тут же взлетела. «Сэр», клон-сержант обратился к Викту, указывая на алую гвардию, замершую словно статуи. «Не обращайте внимания. Парс, видишь сенаторов? Охрана на тебе». «Есть, сэр. Будет исполнено». «Нам не нужна охрана», начал было Бейл, но замолк под взглядом Викта. «Я сказал вам не путаться у меня под ногами, сенатор Органа. Это вам не в сенате разглагольствовать. Стойте смирно и наслаждайтесь шоу», бросил джедай, после чего снова связался с кем-то по камлинку. Через 10 минут они уже влетали в ангар боевого корабля, а еще через 5 оказались в боевой рубке. Клон-сержант указал им на место, где они не будут никому мешать, и сенаторы поспешили встать там. В помещении было множество клонов и офицеров, но паники Мон Матма не видела, только работа и минимум эмоций. Сколько кораблей у Викта? Кажется, 2 дюжины больших, и ему добавили еще 3, итого 6 десятков крупных кораблей. Противника может быть в 3-4 раза больше. Как они могут быть такими спокойными? Даже тот совсем молодой мичман не боится, а скорее даже предвкушает сражение. Тут в рубку буквально влетела запыхавшаяся девушка, судя по мечу на поясе, джедай, учитель, успела, пока нашла Борис, чтобы она присмотрела за детьми. Детьми? Какими детьми? Вовремя. Где Асака? Она задерживается, была в храме. Пусть тогда летит с Блэмом на транспортниках. Они быстрее и смогут догнать нас по пути. Мира, свяжись с Лихтиндалем и дай ему указания. Шайба, бери первый взвод и дуй к Асаке, у меня тут и так хватает охранников. Лайн, капитан, что по подкреплениям? Эскадра Тешика уже на позиции. Макатти будет через 10 минут, эскадра Симса, еще через 10, сообщила рыжеволосая женщина. Медленно. Ждем и немедленно отправляемся. Флот адмирал Ринаун, подготовиться к серии прыжков. Да, сэр, отозвался офицер. Когда Викт проходил мимо них, направляясь в левую часть рубки, где находился проход в другие помещения, кажется, пункт управления авиацией, Бейл остановил его. «Как скоро вы выдвинетесь, лорд Викт?» «Еще 20 минут. И не просите ускориться, мы и так перекрыли норматив. Но, я все понимаю, сенатор, мы делаем все возможное. Между нами говоря, мне плевать на вас, Органа, но ваши соотечественники совершенно ни при чем и не виноваты в том, что их король, падает на ножках. Если мы найдем Гривуса, а мы его найдем, то остановим. Правда, обойтись без потерь вряд ли удастся. Гривуз жесток, пробормотала Чандриланка. Для него это нормально. Нормально? Вы серьезно? Он родился на войне, жестокой войне. И война, его кровь, его плоть, пояснил Викт, читая что-то на датападе, который ему подал один из офицеров. Вы его знаете? Лично не встречались, но я слышал о Гривусе многое. Хотя правильнее будет сказать, о Кимайне Джайшилале. Вы что-нибудь слышали о конфликте между калишцами и Ямри? Что-то смутное всплывает, ответил Органа. Прошу прощения, но я об этом не слышала. Монматма отрицательно качнула головой. Ну, вы ведь молоды, так что это было задолго до того, как вы стали сенатором. Осмотревшись, Вигд вздохнул. Время у нас есть. Итак, родная планета Гривуса подверглась нападению расы Ямри с планеты Хак. Эти инсектоиды активно развивались в своем секторе, захватив несколько планет. Кажется, среди них были Товарскл и Зянт. Они использовали ресурсы завоеванных планет для своего развития и торговли с торговой федерацией, поставлявшей им оружие. Планета Калишцев была пустынной, с предельно малым количеством ресурсов. Однако Ямри решили, что сами калишцы, более отсталая раса в технологическом плане, могут стать ресурсом, рабами там, или еще чем похуже. Так началась Хакская война. Она длилась уже 100 лет, когда родился Кимайн Джайшилал. 100 лет, невозможно. Еще как возможно, госпожа сенатор. А республика? Республика даже не знала об этом, или закрывала глаза. В общем, он родился на войне. Его отец убивал Ямри, или Хаков, и научил этому своего сына. К 8 годам Кимайн убил 40 врагов. К 22 годам это число достигло таких цифр, что и представить невозможно. Кто-то говорит о 1000, кто-то о 10 тысячах. Калишцы почитали его как бога, бога войны. Монматма покачала головой. Это лишний раз подтверждает его жестокость. Не спешите судить, сенатор. Он был ужасом для врагов, но не для своего народа. Именно тогда он встретил свою любовь, Рандиру Лидж-Каммар. Они провели несколько лет вместе, сражаясь бок о бок, и стали легендами. Но, увы, она погибла. Это стало для Кимайна тяжелым ударом. Он поклялся вечно оплакивать ее, слезами и кровью врагов, и сменил имя на Гривус, печальный или скорбящий на одном из древних языков. Через некоторое время он стал самым известным и самым жестоким военачальником калишцев. Он набрал особый отряд воинов из Вашра, которые убивали Ямри тысячами, и в скором времени те были вынуждены покинуть планету. Но этого Гривусу было мало. Он атаковал колонии хаков, отбивая планету за планетой. На Товарскле он уничтожил сотни тысяч Ямри, после чего те обратились за помощью к торговой федерации. Те помогли инсектоидам, подав жалобу в Сенат. Республиканский судебный департамент под давлением Сената принял решение о незаконности действий калишцев. Им приказали вернуть миры колонии Ямри и выплатить огромный штраф, послав в качестве исполнителей джедаев. Так бесславно закончилась Хакская война, и генералу Гривусу вместе с его элитой из Вашра пришлось вернуться на Кали, где калишцы начали голодать. Он смотрел, как умирают дети, и ничего не мог с этим поделать. Вскоре он пошел в наемники к банковскому клану, который с его помощью выбивал долги у нерадивых должников. Впрочем, через некоторое время Ямри попытались вернуть себе утраченное. Гривус начал новую войну, которая снова была остановлена джедаями. Челнок, на котором Гривусы из Вашра должны были покинуть планету, взорвался. От него мало что осталось, но банковский клан был заинтересован в его способностях и предложил сделку. Так калишцы перестали погибать от голода, Ямри их больше не беспокоили, а на свет появился тот Гривус-киборг, которого вы все видели.